то это бесполезно. Вы ее больше не увидите». «А что с ней сталось?» — с живостью спросил Рашфор. «Возвращайтесь в лагерь, там вы это узнаете». Рашфор на мгновение задумался. А затем, так как они находились всего на расстоянии одного дня пути от Сюржера, куда кардинал должен был выехать навстречу королю, он решил последовать совету Атоса и вернуться вместе с мушкетерами. К тому же его возвращение давало ему то преимущество, что он мог сам надзирать за арестованным. Все снова тронулись в путь. На следующий день, в 3 часа пополудни, они приехали в Сюржер. Кардинал поджидал там Людовика XIII. Министр и король обменялись многочисленными любезностями и поздравили друг друга со счастливым случаем, избавившим Францию от упорного врага, который поднимал на нее всю Европу. После этого кардинал, предупрежденный Рашфором о том, что Д'Артаньян арестован, и желавший поскорее увидеть его, простился с королем и пригласил его на следующий день осмотреть вновь сооруженную плотину. Вернувшись вечером в свою ставку у каменного моста, кардинал увидел у дверей того дома, где он жил, Д'Артаньяна без шпаги и с ним 3 вооруженных мушкетеров. На этот раз, так как сила была на его стороне, он сурово посмотрел на них и движением руки и взглядом приказал Д'Артаньяну следовать за ним. Д'Артаньян повиновался. «Мы подождем тебя, Д'Артаньян», — сказал Атос достаточно громко, чтобы кардинал услышал его. Его высокопреосвященство нахмурил брови и приостановился, но затем, не сказав ни слова, прошел в дом. Д'Артаньян вошел вслед за кардиналом, а за дверью остались на страже его друзья. Кардинал отправился прямо в комнату, служившую ему кабинетом, и подал знак Рашфору ввести к нему молодого мушкетера. Рашфор исполнил его приказание и удалился. Д'Артаньян остался наедине с кардиналом. Это было его 2-е свидание с Ришелье, и, как Д'Артаньян признавался впоследствии, он был твердо убежден, что оно окажется последним. Ришелье остался стоять, прислонясь к камину. Находившийся в комнате стол отделял его от Д'Артаньяна. «Милостивый государь», — начал кардинал, — «вы арестованы по моему приказанию». «Мне сказали это, ваша светлость». «А знаете ли вы за что?» «Нет, ваша светлость». «Ведь единственная вещь, за которую я мог быть арестован, еще неизвестна вашему высокопреосвященству». Ришелье пристально посмотрел на юношу. «Вот как? Что это значит?» «Если вашей светлости будет угодно сказать мне прежде, какие преступления вменяются мне в вину, я расскажу затем поступки, которые я совершил на деле». «Вам вменяются в вину преступления, за которые снимали голову людям познатнее вас, милостивый государь», — ответил Ришелье. «Какие же ваши светлости?» — спросил Д'Артаньян со спокойствием, удивившим самого кардинала. «Вас обвиняют в том, что вы переписывались с врагами государства. Обвиняют в том, что вы выведали государственные тайны. В том, что вы пытались расстроить планы вашего военачальника». «А кто меня обвиняет в этом, ваша светлость?» — сказал Д'Артаньян, догадываясь, что это дело рук миледи. «Женщина, заклейменная государственным правосудием? Женщина, вышедшая замуж за одного человека во Франции и за другого в Англии? Женщина, отравившая своего 2-го мужа и покушавшаяся отравить меня?» «Что вы рассказываете, милостивый государь?» — с удивлением воскликнул кардинал. «О какой женщине вы говорите это?» «О леди Винтер», — ответил Д'Артаньян. «Да, о леди Винтер. Все преступления, которые были очевидно неизвестны вашему высокопреосвященству, когда вы почтили ее своим доверием». «Если леди Винтер совершила те преступления, о которых вы говорите, милостивый государь, то она будет наказана». «Она уже наказана, ваша светлость». «А кто же наказал ее?» «Мы». «Она в тюрьме?» «Она умерла». «Умерла?» — повторил кардинал, не веря своим ушам. «Умерла? Так вы сказали?» «3 раза пыталась она убить меня, и я простил ей. Но она умертвила женщину, которую я любил. Тогда мои друзья и я изловили ее, судили и приговорили к смерти.